по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать, для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам. Советское командование тщательно готовило эту операцию, имевшую целью полное освобождение Польши. Теперь оно решило сократить до минимума сроки подготовки наступления. 12 и 15 января Красная Армия широким фронтом протяженностью в 700 километров вновь двинулась на запад. К 1 февраля в направлении главного удара советские войска продвинулись на 500 километров, освободили столицу Польши Варшаву и вышли на реку Одер. Когда 15 января Тедер и его группа прибыли наконец в Москву, наступление на советско-германском фронте было в полном разгаре. На первой же встрече в Кремле глава советского правительства сообщил американо-британскому эмиссару, что советское командование использует крупные силы, способные вести наступление на протяжении 2 месяцев или даже большего срока. Затем собеседники обменялись информацией по ряду вопросов о состоянии германских резервов, о нехватке обученных пилотов у Люфтваффе, о координации сроков весенних операций на обоих фронтах. Тедер поблагодарил за помощь союзным войскам, оказавшимся в трудном положении. «У нас нет письменного соглашения, но мы, боевые товарищи», — ответил Сталин, «правильно, разумно и в обоюдных интересах помогать друг другу в трудные моменты. Было бы глупо, если бы я стоял в стороне и дал возможность гитлеровцам уничтожить вас. Равным образом, в ваших интересах сделать все возможное для того, чтобы не позволить немцам уничтожить нас». Надо полагать, главному маршалу авиации Тедеру было не очень-то приятно выслушать эти слова, в которых сквозил намек на союзников, долгие годы тянувших с открытием Второго фронта и стоявших в стороне, когда наша страна находилась в особенно тяжелом положении. Сразу же после этой встречи Сталин направил Рузвельту телеграмму, в которой говорилось: «Сегодня, 15 января, имел беседу с маршалом Тедером и сопровождавшими его генералами. Как мне кажется, взаимная информация получилась достаточно полная. С обеих сторон были даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Должен сказать, что маршал Тедер производит самое благоприятное впечатление». После 4 дней наступательных операций на советско-германском фронте я имею теперь возможность сообщить вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развертывается удовлетворительно. Весь Центральный фронт от Карпат до Балтийского моря находится в движении на запад. Хотя немцы сопротивляются отчаянно, они все же вынуждены отступать. Не сомневаюсь, что немцам придется разбросать свои резервы между 2 фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления на Западном фронте. Я рад, что это обстоятельство облегчит положение союзных войск на Западе. В ходе консультаций, предшествовавших встрече в Крыму, затрагивались и проблемы послевоенного устройства. Поскольку на конференции в Думбартон-Оксе не удалось достичь договоренности относительно процедуры голосования в Совете Безопасности новой международной организации, предпринимались усилия с целью сблизить позиции и выработать взаимоприемлемую формулу. Немалые надежды возлагались и на предстоящий личный контакт высших руководителей 3 держав. В Вашингтоне шла оживленная дискуссия о послевоенном устройстве. В конце октября Гарриман получил письмо от своего личного друга Джеймса Форестола, тогдашнего министра военно-морского флота США, в котором говорилось: «В Думбартон-Оксе была проделана хорошая работа, хотя она еще далеко не закончена. Я думаю, что имеется общее согласие, что Англия, Россия и мы должны сотрудничать. Это потребует терпения и выдержки каждого из нас, тем более что напряженность и трудности станут увеличиваться все больше по мере того, как мы будем удаляться от общей опасности, угрожающей нам всем. Здесь существует большое восхищение России.